Глава 8. В лагере Истопника. Подземный бункер располагался в живописном месте, на островке посреди непроходимых коровьих болот. Название свое они получили после того, как здесь утопилось последнее стадо раздольских коров, зараженное экзотическим вирусом долголетия. Вирус привез в пробирке тщедушный американец в модных роговых очках, закрывавших половину лица, как маска аквалангиста. Сперва он опробовал вирус на раздольских старухах под видом лечения от ревматизма. Вместо того, чтобы молодеть, старухи поумирали одна за другой, и огорченный специалист, чтобы не пропала сыворотка, вкатил остаток для пробы быку Григорию. Эффект был поразительный. Уже на другое утро коровы, сбившись в кучу, предводительствуемые Григорием, мыча и подвывая, устремились в леса, достигли глухих болот, тогда они назывались лебедиными, и попрыгали в трясину, одна за другой, все 10 штук. С тех пор молоко в Раздольск завозили только по большим праздникам в день Валентина и 4 июля. Бункер на островке был построен еще в 80-е годы прошлого века и предназначался для военных маневров, точнее, для испытания крылатых ракет «Воздух-Земля». В ту пору Россия располагала второй по мощи армией в мире, что сегодня, конечно, звучало фантастикой. Бункер находился на глубине 20 метров в специальной шахте, заблокированной водяными подушками, и был снабжен всем необходимым, начиная с запасов консервов и питьевой воды и кончая системой генераторов для того, чтобы вполне комфортно, не поднимаясь на поверхность, укрываться в нем не меньше полугода. Попадали в бункер через лифтовой отсек, который, в свою очередь, был оснащен тройной электронной защитой. Дверь в отсек, надежно упрятанная в ствол столетнего дуба, могла выдержать прямое попадание реактивного снаряда. Разумеется, это не означало, что, укрывшись в бункере, истопник со своей дружиной был в полной безопасности. В 21 веке на Земле не осталось укромного уголка, куда не могли бы дотянуться щупальца Пентагона. Рядовое подразделение спецназа, вооруженное плазменной техникой, управилось бы с бункером элементарно, либо выкурило бы его обитателей, либо замуровало их в братскую могилу. Однако командование миротворческого корпуса об этом и не помышляло. На территории покоренной страны то тут, то там возникали очаги сопротивления, и обычно они подавлялись жестоко, но в некоторых случаях, как с истопником, их держали как бы в законсервированном виде, не вступая в открытое соприкосновение, и сам Димыч понимал, что в этом был резон. Точно так же в недавние времена в крупных городах, Москве и Петербурге, продолжали выходить небольшим тиражом некоторые коммунячьи газетенки типа «Советской России», этакие отстойники, незарастающие свищи, через которые вытекала, выплескивалась дурная энергия умерщвляемой нации. Позже, когда надобность в них отпала, произошло их автоматическое усекновение вместе с так называемыми журналистскими коллективами. Вокруг бункера, прямо на болотах, живописно раскинулись хижины туземцев, большей частью обыкновенные шалаши, сплетенные из еловых лап, и трудно было представить, как люди, пусть и обросшие звериной шерстью, перемогались в них долгой зимой. Время от времени истопник делал слабые попытки очистить болото от незваных гостей, но проще было их всех утопить, чем прогнать. несчастные существа, лишенные всякого понятия о смысле своего существования, тянулись к нему из последних сил, ища то ли защиты, то ли легкой смерти. Среди них были молодые и старые, мужчины и женщины, а то, бывало, и заполошный ребенок начинал вдруг верещать, точно лягушка из трясины. Смирившись с неизбежным, истопник поставил над стихийным поселением старосту из своего окружения Леху Смурнова, бывшего профессора-социолога из центра Карнеги, для которого на берегу поставили сруб из нетесанных бревен. Главной и единственной его задачей было следить за тем, чтобы доведенные до отчаяния болотные жители не переколотили друг дружку. Ссоры и драки вспыхивали между ними постоянно, но азарта на настоящую бойню у них не хватало. С прокормом люди-звери справлялись сами, охотились в окрестных лесах со старинными дробовиками, ставили проволочные силки на мелкую живность, ловили в болоте змей и синюшных тритонов. Еще не пришедший в себя от потрясений ночи, Митя Климов сидел в одном из отсеков бункера, оборудованном под лабораторию, с компьютером и телевизором, и с аппетитом уплетал из деревянной миски брюквенный суп, который принес Тюба Малахольный. «Покушаешь? Отдохни маленько», — посоветовал Тюба. «Димыч попозже к тебе заглянет». «Не знаешь?» — робко спросил Митя. «Учитель очень на меня сердится». «За что ему сердиться?» — успокоил Тюба. «Видно же, что ты чокнутый и за свои поступки не отвечаешь. Сразу видно». «Со 100 метров», — уверил дружинник и оставил его одного. У Мити тоска помягчела, но он по-прежнему оставался в человеческом воплощении, потому что мысли накатывали грустные. Он не радовался спасению, хотя совсем недавно всеми силами сопротивлялся погружению в растительный мир. Он действовал, подчиняясь естественному инстинкту, хотя разум пробужденный, как хотелось надеяться на короткое время, подсказывал другое. 22-23 года — прекрасный возраст для мужчины, чтобы уйти. Он уже испытал все, что предназначено россиянину в этом мире, но еще не так стар, чтобы пускать слюни у порога богатых домов. Уходить надо красиво. Что ждет его дальше, кроме скучных повторений? Поиски добычи, маленькие радости от спиртного и наркоты и постоянные с утра до ночи пинки и унижения. И в конце все равно уникум. Тем более он уже объявлен в розыск. Ужас просветления как раз в том, что она ясно прорисовывает контуры завтрашнего дня. Хлебной корочкой Митя подобрал остатки супа, потом, как положено, досуха вылизал миску. Собрался вздремнуть, надеясь, что во сне сама собой произойдет обратная мутация, но только расположился под теплой батареей, как вошел истопник. Махнул Мите рукой, чтобы не вставал, и уселся напротив на железный табурет. Под его испытующе приветливым взглядом Митя почувствовал себя лучше, как будто зудящую душевную рану полили марганцовкой. «Помнишь ли, Митя, наш школьный хор?» — мечтательно спросил истопник. Митя кивнул, глаза его увлажнились, и он тихонечко напел: «То березка, то рябина, куст ракиты над рекой, край родной, навек любимый, где найдешь еще такой? Детство наше золотое». «Хватит!» — прикрикнул истопник. «Чересчур не расслабляйся! Объясни, как влип в передрягу?» Митя рассказал коротко. Нарвался на шептуна в парке, наговорил лишнего, вот и все. «Давно в обратной стадии?» «Со вчерашнего дня, учитель». «Как это случилось?» «Не знаю. Скорее всего, результат психошока. Дашка Семенова меня слила. Вы ее, наверное, помните, рыженькая такая. Сейчас в харизме пашет». «Она не сливала. Наоборот, если бы не она, ты бы сейчас торчал на грядке». Истопник задал еще несколько вопросов, которые касались Митиного преображения, неожиданного возврата в человеческую сущность, а также его пребывания в Москве. Митя отвечал как на духу, понимая, что понадобился учителю для какого-то поручения, сознавая при этом, что мало на что пока способен. И все же от сердца отлегло. Спокойная речь Димыча действовала лучше всякого лекарства. Пожалуй, он впервые так охотно поддавался гипнозу более сильной личности. «Похоже, дружок, — улыбнулся истопник, — ты из категории неусмиренных. Я на это надеялся. Это очень важно». «Чего тут хорошего? — возразил Митя. — Я теперь для них как мишень, и для вас только обуза». «Ошибаешься, Митя. Как раз такой ты мне нужен. Мутантов пруд пруди, сам знаешь, а раскодированных — единицы». «Зачем нужен?» Учитель смотрел с сомнением, говорить или нет. «Куда хотел бежать? На Кубань?» «Ну да. Оттуда морем в Турцию. Маршрут известный. А придется пойти на севера. Конечно, отдохнешь, подучишься кое-чему, но времени мало. Боюсь, Анупряк Оглы направит петицию в Евросовет, получит разрешение и возьмется за меня всерьез. Против коалиции мне не устоять. Придется мигрировать в глубину, в дикие места. А ты, Митя, наперед смотаешься порученцем к одной важной персоне». «Какой еще персоне?» «Так сразу все хочешь узнать». «Про кудесницу Марфу что-нибудь слышал?» «Нет. Кто такая?» «Говорят, замечательная личность. В Печорской тайге обитает. Там у нее скит. Вернее, раньше был скит, а теперь, по слухам, целый таежный городок. Ополчение она собирает. Газет не читаешь, дружок, телек не смотришь, а зря. За ее голову Евросовет объявил награду 10 миллионов. Митя был поражен. «Разве такое бывает, учитель?» «Что именно?» 10 миллионов за какую-то лесную бабу. «Никакую-то, Митя, никакую-то!» Истопник загадочно улыбался. «Хранительница она. Говорю же, ополчение собирает». «Какое еще ополчение?» «Вооруженное, Митя, а ты как думал? На Печору второй год тайными тропами караваны идут. Не строй рожу, будто у тебя запор. Я сам к ней в том месяце пару стингеров забросил». «Не верю», — сказал Митя. «В сказки не верю». «Напрасно», — огорчился истопник. «Без веры жить нельзя, особенно в подлое время. Марфа существует на самом деле, и ты установишь с ней контакт. Он мне нужен позарез. Ладно, на сегодня хватит с тебя. Отдыхай, поспи, детали обсудим в другой раз». Следующие несколько дней Митя прожил как в горячке. Бесконечные тренировки, чтение древних книг, долгие беседы со старцем Егорием. Не хватало ни времени, ни сил, чтобы задуматься о том, что происходит. Опытные спецы натаскивали его, как охотничьего пса. разминали, укрепляли мышцы, обостряли до предела интуицию, зрение, слух. Старец Егорий внушал мысли, которые вступали в вопиющее противоречие со всем опытом его предыдущей жизни. Алек Петерсон, это большая честь, обучал хитрым рукопашным приемам. Димыча в эти дни Митя не видел, тот куда-то отъехал на неделю. Как намекнул Алек, заручиться поддержкой казанской группировки. Митя не знал, где правда, где ложь. Старец Егорий повторил слова учителя, повернув их на свой лад. «Человек до той поры живет, Митяй, покамест верует, а коли усомнится, тут и погибель». «Во что веруют, дедушка?» Они сидели на двух кочках посреди трясины, но старец все равно цепко огляделся по сторонам. Неподалеку двое поселенцев выуживали из зеленой воды тритонов нитяной сеткой. Больше никого не было видно. Старец изрек кощунственные слова. «В святую Троицу, Митяй, и в Господа нашего Иисуса Христа. В кого же еще?» Прежний Митяй, закодированный, услышав такое, ломанул бы через лес, куда глаза глядят, а нынешний, вочеловеченный, лишь передернулся, как от укола. «Аннигиляция, дедушка! Сектантство в особо опасных размерах! Не дури, Митяй! Не так ты глуп, как кажешься! Или очко сыграло? А еще к Марфе собираешься. Марфа трясунов не любит, на деревьях их вешает». Может, играло у Мити очко, когда слышал от старца провокационные откровения, но вместе с тем опускалась на душу тишина, как при вечернем закате. Алек Петерсон показал удар открытой ладонью, оглушающий противника, и два способа перекрытия кислорода — шланг и тихую пристань. При этом добавил, что дело не в приемах, главное — эмоциональная насыщенность. В каждом ударе боец должен выкладываться целиком, умирать в нем, превращая во вспышку всю свою энергетику. Пока этого не постигнешь, все рукопашные приемчики, даже проведенные искусно, не сильнее комаринных укусов. Запомни, Митя, в каждом ударе умираешь. Алгоритм взрыва. Вот смотри. Алек Петерсон подобрался, сощурил глаза, уставясь в какую-то точку в бетонной кладке, и, коротко выдохнув, шарахнул в стену кулаком. Мите показалось, рука Алика хрустнула сразу в нескольких местах, но это был обман слуха. Петерсон показал неповрежденную кисть, зато в бетоне образовалась вмятина с неровными краями, какая могла быть следствием разве что попадания фугаса. Митя глазам своим не верил. Подошел, понюхал кладку, с горечью сказал: «Так я не смогу никогда». «Сможешь, если поймаешь пружину. Представь себя заряженной базукой и нажми на спуск. Только и всего. Не такая хитрая штука». «Димыч тоже умеет?» «О том, что умеет Димыч, нам лучше не думать, чтобы спать спокойно». Старец Егорий внушал то же самое. Как не пропасть за даром? Но заходил с другого бока. «Вон те людишки в хижинах. Видишь их сколько, сынок? И все живут после смерти. Они и не похожи на живых, приглядись получше. Каждый прошел через ад, поднимался к небесам, потом вернулся на землю. Теперь собрались здесь все вместе и ждут знака Господня. Многие даже не подозревают, что они бессмертны. Ловят тритонов, жуют кору и молча благодарят Его за лишний прожитый денечек. Учись терпению, Митяй. Через великие муки лежит путь к престолу. Другого пути нет. Поучения старца пропадали в туне. Митя не понимал, о чем он говорит, но мягкие, сочувственные слова действовали умиротворяюще. Много времени Митя проводил, восстанавливая в памяти способы ненавязчивого контакта, подзабытые в городских скитаниях, но необходимые для предстоящего путешествия по зонам смерти. В их основе лежал сложный прием психологического саморастворения. У новых поколений руссиян, если в семье случайно рождался ребенок, этому приему начинали обучать с детства. Однажды Митя углубился в лес, покинув болотный поселок, уселся на повальное дерево и замер. Примерно через час сосредоточенных волевых усилий почувствовал, как его тело от макушки до пяток окутала прозрачная серо-голубая аура, похожая на сигаретный дым с рваными краями, но достаточно устойчивая. Значит, получилось, не забыл. Отступили все мелкие мысли и страхи. Лишь приятно покалывало в кончиках пальцев под ногтями. Постепенно аура приобрела более насыщенный синий цвет, на котором изредка вспыхивали огненные крапинки. Аура словно сигналила лесным обитателям, что существо, окутанное ею, не несет в себе опасности. Подойди и потрогай. Убедись самолично. Первыми решились на это шустрые желтые ящерки с нежными кристаллическими головками, затеявшие у его ног веселый хоровод, просеивающиеся между пальцами босых ног. Затем из чащи выглянул молодой волчонок, подкатился боком и смело ткнулся влажной черной пуговкой носа в живот. Митя сидел неподвижно, следя, чтобы в защитной ауре не возникло прорех. Толстая черная гадюка с золотой каймой на спине важно поднялась из травы, нырнула под штанину щекоча, проскользила по туловищу и ласково обвела шею, будто хотела что-то нашептать на ухо. Лосенок-двухлетка с острыми рожками тяжело сопел за спиной, не решаясь на соприкосновение, пугливый, как весенний ветерок. Сверху с сосновых ветвей черный старый ворон, истошно заорав, прицельно сбросил ему на макушку липкие шарики помета. Митя укоризненно покосился на него. От долгого неподвижного сидения затекла спина. Наконец на поляну осторожно высунулась взрослая волчица, крупная, со вздыбленной холкой, возможно, мамаша малыша, который давно покусывал Митю за ноги, приглашая поиграть. Волчица не спеша пересекла открытое пространство, вытягивая морду, принюхиваясь. Подойдя, присела на задние лапы, задрала морду, открыв в оскале желтоватые клыки, способные раздробить бедренные кости. При этом издала звук, похожий на скрип дверных петель. Митя медленно опустил руку и почесал ее за ухом, как собаку.